Глава 932. Прибытие Циншуя. Вслед за раздавшимся криком Ван Юэ бесчисленные волоски вокруг его тела внезапно оторвались, отделились от него и полетели вперед. Они быстро собрались перед ним, в одно мгновение переплелись и сформировали огромную руку в 10 тысяч джанов. Эта рука длиной в 10 тысяч джанов была ни с чем не сравнима и казалась чудовищно огромной. В этот момент она крепко сжалась в кулак и стала очень похожа на руку древнего бога. Сила гнева Ван Юэ подобна пальцу древнего бога, однако его истинная ярость — это рука древнего бога. Как только эта рука древнего бога появилась, она немедленно свирепо нанесла удар перед собой. Она целилась в стрелу пустоты и границ тьмы. Этот кулак мгновенно ошеломил Ван Линя, его сознание будто прорвалось вглубь веков, пройдя сквозь несколько тысяч лет и попав в прошлое. Он увидел древнего бога, пошедшего против воли небес. Он увидел, как древний бог махнул рукой перед собой и яростно взревел. Тут же планеты разрушились, звездное небо рассыпалось, а все враги под ударом этого кулака были уничтожены. В этот момент, когда рука древнего бога была сформирована Ван Юэ, ее кулак также полетел вперед и столкнулся со стрелой. Стрела немедленно задрожала и с грохочущим гулким взрывом рассыпалась. Магическое оружие пустоты границ тьмы не выдержало кулака древнего бога и было полностью уничтожено. Сюаньбао выплюнул свежую кровь, а его лицо стало совершенно бледным. Без колебаний он тут же начал отступать, но в этот момент звездное небо внезапно наводнил сильный холод, в котором показалась быстро приближающаяся красная молния. Эта молния вызывала гром, заставляющий дрожать все небо и землю. Скорость красной молнии была невероятно высока. Прямо в момент, когда магическое оружие Сюаньбао было разрушено, она потрясла его сознание. Содержащаяся в красной молнии крайне холодная аура яростной волной распространилась в воздухе. В момент, когда Сюаньбао начал отступать, молния вспыхнула и приблизилась к его телу. У Сюаньбао просто не было времени, чтобы увернуться. Как только молния пронзила его тело, выражение его лица стремительно поменялось. Его вырвало полным ртом крови, а его взгляд на короткое время потерял осознанность. В это время в звездном небе внезапно появился силуэт Циншуя. Он был одет в белый простой халат, а во взгляде отражалось только холодное равнодушие. Как только он появился, в его правом глазу заискрился красный свет. Этот свет тут же превратился в несколько красных молний, которые мгновенно помчались с атакой на Сюаньбао. «Сфера Цзы снова пришла в этот мир!» «Сфера Цзы!» В теле Сюаньбао раздался взрыв. В то же время позади него вырвался кровавый туман, и скорость его отступления вмиг достигла максимума. Вот только несколько тех красных молний продолжили гнаться за ним. В момент, когда Циншуй появился, он сформировал правой рукой печати. В небе немедленно завыл черный ветер. Этот ветер тут же обернулся семью черными драконами. Драконы взревели и выпустили из своих пастей ледяной ветер, который, гася любой огонь жизни на своем пути, помчался прямо на превозносимого Сюаньбао. «Сюаньбао, ты узнаешь этого монарха из царства бессмертных грома?» Циншуй уже давно прибыл на это поле боя, но никто не мог дать ему причину для действия, только Сюаньбао мог это сделать. «Циншуй, ты все-таки не умер!» Сюаньбао быстро отступал, но путь побега во всем звездном небе ему отрезали 7 черных драконов. Непрерывно сталкиваясь с ледяным ветром, Сюаньбао сжал зубы и, сложив руки в печатях, указал пальцем перед собой. Немедленно окружившие Ван Юэ 9 черных бабочек вспыхнули и исчезли. Когда через мгновение они появились, то уже были рядом с Сюаньбао. 9 бабочек, соберитесь! Крылья 9 бабочек одновременно заблестели, черный свет на их телах замерцал, они тут же начали сливаться друг с другом и почти мгновенно стали одной бабочкой. Когда свет 9 черных вспышек растаял, обнаружилось просто непостижимое изменение. Тело появившейся бабочки испускало свет 4 ярких цветов. С мерцанием бабочки 4-цветная пыль слетела с ее крыльев и мгновенно сформировала разноцветный вихрь рядом с телом Сюаньбао. Этот вихрь сразу распространился дальше и немедленно остановил снаружи 7 черных драконов. «Если бы это магическое оружие создал твой старший брат Тяньбао, то я, Циншуй, немного бы испугался. Но созданное тобой, оно не имеет никакой силы!» Сказав так холодным тоном, Циншуй сложил руки в печатях, и 7 черных драконов взревели. Немедленно в воздухе появились сначала несколько сотен тысяч, а потом и целый миллион капель дождя. Все эти бесчисленные дождевые капли были подхвачены яростным ледяным ветром и понеслись на Сюаньбао, окруженного четырехцветным вихрем бабочки. Звук непрекращающихся взрывов и треска наполнил округу. Выражение лица Сюаньбао стало горьким, на нем отразилась боль, его загадочный статус перед всеми культиваторами вокруг просто не мог скрыться от глаз Сэншуя. Он был бессмертным из прошлого царства бессмертных дождя, младшим братом Тяньбао, создавшим колесницы, убивающие богов. «Сэншуй, тебе не следовало заходить слишком далеко. Царства бессмертных больше нет. Здесь территория региона Альянса планет!» Громко прокричал Сяньбао и вытянул в стороны руки. Немедленно внутри его тела пришла в движение скрывающаяся несколько тысяч лет изначальная сила бессмертных. В один момент она с громким гулом вскрыла свою печать. Мгновенно неистощимая ци бессмертных охватила яростной волной воздух вокруг и превратила все ближайшее небо в мир бессмертных. В это же время Сюаньбао сформировал обеими руками печати и указал на бабочку перед собой. Внезапно бабочка задрожала, часть ее крыла внезапно отделилась и упала, будто превратившись в лепесток цветка. Она полетела вперед и тут же трансформировалась в четырехцветный свет, который мгновением позже сформировал вихрь. «Закон природы пустоты границ тьмы!» Как только эти слова были произнесены Сюаньбао, четырехцветный вихрь немедленно превратился в ураган, раздались взрывы разрушений, и из вихря стала разлетаться разноцветная пыль. Зов дождя и зов ветра Цэншуя в этот момент попали в эту разноцветную пыль и немедленно рассеялись. Вокруг даже не осталось и следа от бушевавших несколько мгновений назад божественных способностей. Все полностью исчезло! Сяньбао без промедления указал вперед пальцем правой руки, и еще одна часть крыла четырехцветной бабочки отделилась от нее. Как только эта часть рассеялась, все вокруг внезапно стало странно изменяться. Прямо на глазах всех вокруг божественные способности, что только что исчезли, включая зов ветра и зов дождя Цэншуя, внезапно снова появились. Но в этот раз они стали божественными способностями Сяньбао. Низко проревев, он вытянул обе руки, и мгновенно зов дождя и зов ветра поменяли направление. Они понеслись в сторону указания его рук на Ван Юй и Цэншуя. Получив преимущество, Сюаньбао немедленно отступил. Красные молнии все еще гнались за ним, принося ему сильную головную боль. Он все еще думал, что если бы стрела пустоты границ тьмы все еще была при нем, он мог бы не бояться Цэншуя. Но стрелы больше нет. Это вызывало у него в сердце жгучую боль. Он не мог и подумать, что описание Ван Юй из древней книги будет настолько отличаться от реальности. Если бы он знал заранее, то ни за что бы не пришел сюда. В этот раз он не только не достиг успеха, он даже потерял магическое оружие пустоты границ тьмы. Он уже мог представить, насколько упадет его статус среди старейшин Альянса. К тому же встреча с этим дьявольским монстром из прошлого, Цэншуем, хотя он и не знал, от чего тут не умер, но раз он выжил, у него определенно была особая техника. В этот момент опасности он не мог чуть на все обдумать. В его мозгу пылала лишь мысль о быстром побеге. Вся сцена произошедшего привела Ван Линя в глубокий шок. Его сердце забилось в просто бешеном темпе. Все звуки вокруг для него сейчас полностью исчезли. В его сознании осталась только барабанная дробь его сердца. В его мозге сейчас отчетливо отпечатались жесты мудры, что только что показал Сюаньбао. Этот человек определенно младший брат Тяньбао. Эта четырехцветная бабочка точно создана им, просто его сила меньше силы его брата. Эти печати, если я смогу их понять. Сердцебиение Ван Линя все ускорялось и ускорялось, а его взгляд был устремлен вперед. Он и подумать не мог, чтобы моргнуть и что-то пропустить. Развернувшиеся божественные способности зова ветра и зова дождя не остановили Цэншуя. Его взгляд вспыхнул холодом. Он поднял правую руку и схватил пустоту. Немедленно в его руке собрались бесчисленные искры, а через мгновение они полетели вперед. Создание войска! Бесчисленные искры моментально разлетелись и превратились в иллюзорные тени. Цэншуй снова воспользовался техникой создания войска. Появившиеся иллюзорные тени испускали мощную ауру, и почти мгновенно перед Цэншуем встала армия нескольких тысяч солдат. Цэншуй указал рукой, и все иллюзорные тени одна за другой помчались навстречу зову ветра и зову дождя. Зрачки Сюаньбао тут же сузились, он ощутил печаль и горечь. Среди этих иллюзорных теней он заметил нескольких хорошо известных ему старых друзей. В этот момент он глубоко вздохнул и продолжил отступать. Но его взгляд вспыхнул яростью, он раскинул руки в стороны и низко проревел. «Цэншуй, я позволю увидеть тебе силу магического оружия, которое я изучал бесчисленное количество лет. Вместе со всем магическим оружием неба и земли, вместе с силой основ, с силой, которой за несколько тысяч лет я все же смог слегка прикоснуться, я покажу тебе!» Сюаньбао вытянул руки в разные стороны, каждая его рука формировала определенную печать. С этим движением потоки невидимой реби распространились по округе изнутри его тела и яростной волной заполнили все звездное небо. В мгновение ока все в радиусе нескольких тысяч ли покрылось рябью. Магическое оружие выживших культиваторов внезапно освободилось из-под их контроля и разорвало связь со своими хозяевами, чем вызвало мгновенные изменения на их лицах. От этой сцены все вокруг остолбенели. Все магическое оружие вокруг, все оружие, включая оружие умерших культиваторов, сейчас поднялось и помчалось в сторону Сюаньбао. В этот момент Сюаньбао будто стал их предком, и магическое оружие, не смея сопротивляться, полетело на его зов. Но что сильнее поразило всех культиваторов, включая Ван Линя, так это то, что магическое оружие из их сумок тоже не могло сопротивляться. Их сумки с оружием полетели к Сюаньбао. В одно мгновение сумки избавились от контроля своих владельцев и полетели вдаль. В полете они открывались, магическое оружие вылетало из них и присоединялось к общему сбору. Когда двинулась сумка Ван Линя, он изменился в лице и тут же схватил ее правой рукой. Но в этот момент он почувствовал странную силу, покрывающую его сумку. Когда рука Ван Линя коснулась сумки, он ощутил, как странная выжигающая волна силы врывается в его тело. Если он не отпустит сумку, эта сила немедленно полностью уничтожит его изначальный дух. Культиваторы вокруг также один за другим хватались за свои сумки, после чего с горечью на лице выпускали их и беспомощно наблюдали, как их сумки улетают вдаль. В сумке Ван Линя хранились невероятно ценные вещи, он не мог ее отпустить. В момент опасности он без промедления раскрыл третий глаз на своем лбу и покрыл сумку красным светом. Внутри красного света распространялась слабая сила основ. В момент попадания на сумку она немедленно вызвала постепенное уничтожение странной силы. Как только Ван Линь закончил, его лицо побледнело, он слабо выдохнул и крепко ухватился за сумку.